Bentley Little. Лама. Измерение. Нога мертвой ламы оказалась длиной 3 фута 2 дюйма. И все встало на свои места. 3 фута 2 дюйма были точным расстоянием от стопы правой ноги моего повесившегося отца до земли. Схватки у моей жены длились 3 минуты и 2 секунды. За это время она раскрылась лишь на 3,2 сантиметра. И было принято решение делать кесарево сечение. Мою жену признали мертвой в 3 часа 20 минут. На календаре было 20 марта. Я нашел ламу в переулке за книжным магазином. Она уже была мертва. Помутневшие глаза облюбовали мухи. А рядом, на выщербленном асфальте, стоял на коленях умственно отсталый мальчик и массировал ее вздувшееся брюхо. Присутствие слабоумного мальчишки подсказало мне, что в измерениях мертвого животного содержатся тайные сведения, возможно, ответы на мои вопросы. Я бегом вернулся назад в магазин, чтобы найти рулетку. В 1932-м Франклин Рузвельт купил новый Форд-купе. Номерной знак машины, за рулем которой Рузвельт никогда не был, 3FT2. Мой отец голосовал за Франклина Рузвельта. Мне показалось, что пятно в мужском туалете на заправке Эксон похоже на мою жену. Черно-зеленое, оно располагалось на правой стороне унитаза. Я дохнул на зеркало над испачканной раковиной и убедился, что кто-то написал ее имя на стекле. Буквы появились, островки чистого в пятне конденсата, а затем исчезли. В полузаполненной туалетной бумагой мусорной корзине я увидел нечто похожее на окровавленный эмбрион. Я оставил ламу в переулке нетронутой, не стал звонить в полицию или городским властям и предупредил владельцев остальных магазинов в квартале не говорить никому о животном ни слова. Ту ночь я провел в магазине. Спал в подсобке за книжными стеллажами. Несколько раз за ночь я вставал и сквозь пыльное окно смотрел туда, где на асфальте неподвижно лежала туша. В тенях, созданных светом луны и уличных фонарей, она выглядела иначе, и в выпуклом силуэте я видел очертания, которые были почти знакомы мне, отголоски форм, которые я знал это. Раньше что-то значили для меня. Но теперь упорно оставались погребенными в подсознании. Я знал, что мертвому животному есть о чем поведать. Взвешивание. Задняя часть ламы, голова и верхняя часть которой все еще покоились на земле, весила 1069 фунтов. Племянница моей покойной жены говорила, что ей 16, но мне кажется, что она была моложе. У меня есть ее фотография, снятая в будке парка развлечений. Я ее держу на комоде, ровно в 3,2 дюйма от такой же фотографии моей жены. Фото обошлось мне в доллар. Доллар и 96 центов. Я положил в автомат 8 четвертаков, а когда случайно проверил возврат монет, нашел 4 пенни. После смерти мой отец весил 196 фунтов. Он умер ровно через 196 лет после того, как его прапрадед впервые ступил на землю Америки. Прапрадед моего отца повесился. 196. Это количество моих лет, умноженное на 4. Количество ног у ламы. Автозаправка «Эксон», в мужском туалете которой я увидел пятно, похожее на мою жену, находится на 196 Ист 32-й улице. Я не помню, чьей идеей было попробовать булавки. Мне кажется, ее, потому что она говорила мне, что недавно в новостях видела заинтересовавший ее репортаж об иглоукалывании. Я показал ей кое-какие книги из своего магазина, статью с фотографиями об африканских мальчиках, изуродованных обрядами взросления, иллюстрированные исследования орудий пыток инквизиции, книгу об уродливых стриптизершах из передвижных аттракционов Апалачей. Она сказала мне, что если акупунктурные иглы, размещенные на определенных нервах, могут смягчить боль, не будет ли логичным предположить, что иглы, размещенные на других нервах, смогут усилить удовольствие. Она позволила мне связать ее, распластав на кровати. И я начал втыкать булавки в ее груди. Поначалу она кричала, визжала, чтобы я остановился. Затем просто рыдала в тупой животной агонии. Медленно, крест-накрест протыкая кожу и жировые ткани ее грудей, я вдавливал их вплоть до самого конца, пока не оставались видны лишь круглые, блестящие головки, сконцентрировав затем булавки вокруг затвердевших сосков. К тому времени, когда я переместился к промежности, она отключилась, и все ее тело было покрыто тонкой, поблескивающей пленкой крови. Закончив массировать раздутое брюхо ламы, слабоумный мальчик отшагнул от животного и молча там стоял. Он посмотрел на меня и показал на землю перед собой. Я измерил расстояние между отсталым мальчиком и ламой. 5 футов, 6 дюймов. Когда мой отец повесился, ему было 65 лет. Мой мертворожденный сын весил 5 фунтов 6 унций. 5 умножить на 6 – ровно 30. Моей жене было 30 лет, когда она умерла. Согласно книге «Питательная ценность экзотических блюд», 1 унция приготовленного мяса ламы содержит 196 калорий. Эта информация находится на 32-й странице. Юноша не возражал, когда я взял его в мужском туалете на автозаправке. Когда я вошел, он стоял возле писсуара. Я встал сзади и прижал нож к его горлу. Я использовал свободную руку, чтобы стянуть с него штаны, а затем прижался к нему. «Ты этого хочешь? Не так ли?» – спросил я. «Да», – сказал он. Я заставил его наклониться к стенке кабинки, и несмотря на то, что задница у него была волосатой и внушала отвращение, заставил его принять меня, как принимала моя жена. Всего. Целиком. Он напрягся, застыл, охнул от боли. Я пощупал его спереди, чтобы убедиться, что он не возбужден. А если бы он возбудился, мне пришлось бы его убить. 56 раз я до конца вошел и почти полностью вышел, прежде чем мое горячее семя выстрелило в него, и с помощью ножа, прижатого к горлу, я заставил его прокричать: о боже!», как это делала моя жена. Оставив его лишь с небольшим порезом над адамовым яблоком в верхней части горла, я забрал его одежду и положил в багажник моего автомобиля, а позже набил газетами и сделал из нее чучело для умирающего сада моей мертвой жены. Я надеялся, что юноша был врачом. Еще ребенком я осознал важность измерений. Когда моя сестра упала с дерева на нашем дворе, я измерил длину ее ног и ее полный рост. Ее ноги были 20 дюймов длиной, рост 4 фута 5 дюймов. Моей матери было 20 лет, когда она родила мою сестру. Моя сестра умерла, когда отцу было 45. Обязательство. Я был обязан расплатиться за знания, полученные от измерений моей сестры. У моей сестры было 2 руки и 2 ноги. Я убил 2 собак и 2 кошек. Моя жена была еврейкой. До переезда в Соединенные Штаты ее родители жили в 196 милях от ближайшего концлагеря и в 32 милях от города, в котором Адольф Гитлер провел юность. Моя жена родилась в 1956. Я показал Надин книгу про самоистязание, предложил ей взглянуть на фотографии мужчин, которые были настолько пересыщены, которые так жаждали уникального опыта, что изуродовали свои гениталии. Она была заинтригована этой темой. И, кажется, ее особенно заинтересовало фото мужского члена, который был хирургически разделен и сквозь который было вставлено металлическое кольцо. Она сказала, что идея самоистязания притягивает ее. Она сказала, что начала уставать от секса, что во все 3 ее отверстия проникали так часто, так много раз и с той разнообразными способами, что ощущений, которые были бы для нее в новинку, не осталось. Все, что она испытывала, было повторением или вариацией. Сказав, что могу сделать новое отверстие, я отвез ее в лес, привязал к развилке дерева и воспользовался ножом, чтобы проткнуть и вырезать в ее животе щель, достаточно большую, чтобы принять меня. Когда я вошел в нее, она все еще была жива и кричала не только от боли. «Боже!» – продолжала выкрикивать она. Мое белое семя стало розовым, перемешавшись с ее кровью. Я хотел убить врача, убившего мою жену, но после ее смерти видел его лишь однажды в многолюдной толпе, а другой возможности не представилось. Поэтому снял небольшую квартиру, заставил полки медицинскими книгами и расставил мебель так, как, по моему мнению, это сделал бы врач. Квартира была под номером 56. Я подружился с молодым человеком, весьма похожим, за исключением бороды, на врача моей жены. Я, улыбаясь, пригласил молодого человека в мою квартиру, а затем показал ему пистолет и приказал раздеться. Он сделал это. Я заставил его надеть купленную мной белую одежду врача. Я затолкал его в ванную, заставил побриться и надеть хирургическую маску. Накануне вечером в зоомагазине я купил щенка и убил его, перерезав глотку, и слил кровь в стеклянный кувшин. Кровь я выплеснул на молодого человека. И теперь... иллюзия была полной. Я выглядел почти так же, как врач, который убил мою жену. Я выписал слова, которые должен был произнести не настоящий доктор, пока я его убиваю. Затем распечатал их и закатал в пластик. Я взвел пистолет, подал страницы молодому человеку и приказал говорить. Окончание разговора. Врач. Я убил твою жену. Я. Ты хотел ее смерти? Врач. Она была стервой и шлюхой. Она ее заслужила. Я. Ты убил моего сына. Врач. И я рад, что сделал это. Он был сыном стервы и сыном шлюхи. И я знал, что не могу позволить ему родиться. Я. Поэтому ты заслуживаешь смерти. Врач. Да. Я убил твоих жену и сына. Ты имеешь право убить меня. Это будет чудесно. Я выстрелил ему в пах. Выстрелил ему в рот. Прострелил ему руки. Прострелил ему ноги. И оставил там умирать. В газетной статье писали, что он умер от потери крови через 4 часа после того, как пули пронзили его тело. Молодой человек был биржевым брокером. С тех пор, как моя жена умерла, я подрезаю ногти на руках и ногах раз в неделю. Обрезки я собираю и храню под кроватью в пластиковом мешке из-под мусора. На 10-ю годовщину ее смерти, которая стала бы 10-м днем рождения нашего сына, я взвешу пакет с обрезками ногтей, а затем положу мешок в огонь. Я проглочу 10 чайных ложек пепла. Остальное похороню с телом моей жены. Информацию, полученную от взвешивания, я использую, чтобы определить дату и способ моей смерти. Джон Фиджеральд Кеннеди был убит в день моего рождения. Мои инициалы – JFK. Инвентаризация. В моем магазине 16 научно-популярных книг, содержащих информацию о ламах. 5 прозаических книг, в которых лама играет важную роль. Все эти книги детские. И 3 из них – это рассказы Хью Лофтинга о докторе Дулитле. С тех пор, как умерла моя жена, я убил 16 взрослых и 5 детей. 3 из детей были родственниками. Лама изменила мои планы. Лама и слабоумный мальчик. Из окна моего магазина я смотрел на мертвое животное, на слабоумного мальчика рядом с ним, на случайных прохожих, которые проходили мимо, останавливались, шушукали. Я знаю, что кто-то из них, кто-то, кого я не смогу проконтролировать, со временем уведомит власти, и они уберут тушу прочь. Я не могу позволить этому случиться. Или, возможно, могу. Присутствие ламы на моей аллее указывает на то, что я поступил неправильно. И это требует жертвоприношения. Но кто будет жертвой? Слабоумный мальчик или я сам? Никто из нас этого не знал. И мы смотрели друг на друга. Он снаружи, рядом с животным. Я изнутри, среди своих книг. Сквозь грязное окно мальчик казался размытым, поблекшим. Хотя лама все еще была отчетливо видна. Это знак? Я не знаю. Но я знаю, что должен срочно принять решение. Должен действовать сегодня днем. Или вечером. Я измерил тело ламы, и оно оказалось 4 фута и 10 дюймов длиной. Завтра, 10 апреля. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Авторский перевод Шамиль Галиев. Это и другие книги для вас от паблика экстремального хоррора. До свидания.